Мы начинаем очередной урок ТЭС, страница Ламет, ТЭТ, 39-я, строчка 16-я. Мы в конце урока, прошлого урока, предыдущего урока, мы прочитали от Гимель, а сейчас начинаем разбирать его ссылки. Ссылка ТЭТ. Поднимаемся вверху наверх. Уари, четвертая строчка. Вайгуль газе, и вот этот, и этот игуль. А я бельти давук им ора эйнсов. Был не прислоненным к... Или не сливался, хочу сказать, не сливался, а? Не слитым. Был не слитым со светом Эйнсов, окружающим его со всех сторон. И так дальше идет еще. 16. Тет. От Тет. Ссылка тет. Кломар. Шеколь гаор, шееш байгулим. Эйно, эла мима, шемекавлим миакав. Шегарато, ги, вхинат, 17, гара хадаша. Ше эйн бо эла гимель бхинот каналь. Улафихах гарейгу мишона мин ора эйн софа сувев бхинат ор 18 игуль. Агуль, здесь будет агуль, орагуль. Зе ше омер гараф, шегу вильбильти давук, баор эйнсов. Кломар ше эйнсурато шель ор 19. Агуль, шеля кетер дейгулим, шевел орей шебаэнсов, ки хашваат ацура ги адвикут шебаруханиим. Точка. Вот очень тонкая сейчас он нам говорит. Объясняет нам. 16. Тет, от тет. Ссылка тет. Кломар. То есть, шеколь гаор, шееш баигулим, что весь свет, который есть вигулим, эйно ила мимаши мекаблим миакав, он только лишь то, что они получают от кава. Шегарато и, что его свечение, то есть кава, Вхинат 17 гараха даша, смотришь, он говорит, что это свечение аспекта, оно аспект свечения обновленного, новое, нечто новое. Что значит неушевое? Шеэйнбо, что нет в нем, эла гимель пхинот каналь, кроме как три стадии. Правильно? Четвертой стадии же нет у него, правильно? Была же цинцум. На четвертую стадию был цинцум. А поэтому пришел теперь кав. Да, кав пришел. Свет, который только одна линия. Почему? В соответствии с желанием кли. А желание только на три стадии. Понятно? Поэтому всего лишь три стадии. Свет пришел как бы в объеме как бы на три стадии. Это то, что он нам говорит там. Понятно, что это то, что нам говорит, что из этого есть различие в свойствах. У лефихах, и поэтому, арейгу, поэтому вот он, мышона, отличается мин ор эйнсов, от света эйнсов. Асовев, бифхинат ор агуль, который окружает его в аспекте круглого света, агульного света. То есть есть различие свойств теперь. 18 после запятой. Вы зеше омер рав, это что говорит рав? Шигу, что он, этот агу, игуль. Когда игуль мы говорим, это существительное. А когда мы говорим свет агуль, тогда агуль будет прилагательное. Понятно? Агуль. Ор агуль, это будет свет круглый. А когда мы говорим игуль, это мы говорим круг. Или говорим существительное. Поэтому по-разному произносим. Везешо мэра рав, это что говорит рав. Его цитата из Ари. Бильти давук баор эйнсов. Не сливающийся, не слитый, можно сказать, со светом эйнсов. Теперь понятно, почему не слитый. Разница, различие в свойствах. Кломар. Ше эйнсурато ше ор 19 агуль. Что свойство света, агульного света, это будем говорить, неважно что. Света агульного света. Шель хакетер де игулим. Кетера игулим. Шаве леор шаба эйн сов. Ло шаве, потому что там было отрицание сначала. Ша эйн. А я потом... Что не свойство, то есть что свойство света агульного света кетера игулим не одинаковое со светом леор шеба эйнсов, со светом, который в эйнсов. Ки гашваат ацура, ибо совпадение по свойствам, и гадвикут шеба руханиим, это, как сказать, слияние, что слияние, что в духовных объектах. 20. Высовева пирушо горем мысовев. А слово совев, он говорит, высовев, а слово совев, что он говорит, что он его окружает. Так, мы переводим, да? А он говорит, что он объясняет это. Ше аз, что говорит, пирушо, значение этого, горем, видишь, он говорит, да, мы говорим, он окружает его, но он говорит еще, почему такое слово есть. А совев, это означает являющийся причиной. Интересно в этом языке, видишь? То есть окружающий, и он является причиной. Правильно? Почему? Потому что он выше. То, что окружает, он выше. Поэтому является причиной. То есть в этом языке, смотри, как интересно. То, что окружает, он одно значение его окружающее, а другое значение его являющееся причиной. Мысовев, приводящий к следствию. Мысовев. Вызывающий следствие какое-то. Следующая, 22-я строчка. От ссылка Юда. Поднимаемся к Ари. И вот она в конце строчки. В конце четвертой строчки. И мы начинаем пятую строчку. В конце четвертой строчки стоит этот Юд. Начинаем с пятой строчки. Ше им еддабэкбо, что если бы он, этот Игуль, Идабек бо слился бы с ним, с Эйнсов, так? Яхзор гадавар лекамуши гая, тогда все это вернулось бы, все, к тому, как это было, к тому числу, к тому, кому количеству, то есть к тому, что, как это было до этого. Выехье Мидбатель, Баор Эйнсов, и тогда бы он аннулировался в свете Эйнсов. И так далее, и так далее. Вело Итрае, шесть кохохлали, не было бы видно его, не показал бы он свою силу совершенно. Выехье Хаколь, Ор Эйнсов, Левада, Кеваришона, и тогда бы был бы только все, весь свет Эйнсов, как и в начале. Лахен, поэтому Айгуль Азе, этот Игуль, немножко эту, Самух Эль Игуль Айнсов, который сопряжен с Игулем Айнсов, седьмая, Увильти Медабекбу, что он, как сказать, сопряжен с Эйнсов, с Игулем с Эйнсов, и не, но не слит с ним. Не сливается. Не сливается с ним, можно сказать. Не сливается, хорошо сказать, с ним. Точка. Юд, 22-я строчка. Кломар. Им гайта герато гамкен. Бахоль далет абхинот, кмо ор эйнсов, ша аз гаита цурато шава 23 удвука в эйнсов, в им кен, гая митбатель ба эйнсов увильтини карле гамры. Она поясняет нам. 22. Ссылка Юд. Кломар, то есть... Я закрою это, ставлю. Работает микрофон. Кломар, то есть, им гаита гэрато, если бы его свечение было гамкен также, Бахоль дал это пхинот во всех четырех стадиях. Кмо ор эйнсов, как свет эйнсов. Ше аз, что тогда, гайта цурато, было бы его свойство, шава одинаковым, 23, у двука, и сливалось бы, сливалась бы с Эйнсов. Дословно будет в Эйнсов. В Эйнсове. В Эйнсове. В Имкена, если так. А я, Мидбатель, ба Эйнсов, тогда бы, то он бы аннулировался в Эйнсов. В Эйнсове. Увильтини Карлы Гамры и не был бы совершенно неузнаваем. Распознаваем, можно сказать. 25. Ссылка Каф. Поднимаемся на 7-ю строчку. И прямо начинается с Каф. Вехоль и кара иткашрут удвикут а игуль. Анецаль гагу им эйнс восим эйнсова мациль. И он говорит, и все, и вся суть вехоли кары, вся суть гидкашрут соединения, связи, удвикут и слияния, гагуль анецаль гагу этого созданного Агуля, Игуля, им восемь Эйнсов Мамациль с Эйнсофом источником. И идет уже следующее у нас. Гу Алидея Кафагу. Это будет через этот кав. Но это уже добавка, уже следующая, относится к следующей ссылке. 25. Кав. Ссылка кав. 20. Гаор гамитпашет мига эйн суф. Эльганэ цаль. Некра вашем ор яшар. Вега ор газе миткашер бене цаль. Аль 26 едей мальбуш шель ор хозер. Гаоле Мегамасах улемала ва коах зивуг дакаа ши иняно идбаэр легалам выникра вашем 27 гид кашрут мишум ше ор хозер зе гауле мегамасах Девхина далет мигакав гаяшар гу махазик уматпис эт гаор 28 гаильон баигуль. Очень четко он нам говорит. 25 ссылка кав. Гаор гамитпашет мига эйн сов эляне цаль. Свет распространяющийся мига эйн сов от эйн сов эляне цаль к творению, к созданному, можно сказать. Некра называется вашем ор яшар, именем ор яшар. Прямой свет. Яшар. Ваор газе. И этот свет. Миткашер бней цаль. О, смотри, что он говорит. Он соединяется он связывается, лучше сказать так, он связывается он в творении. Так, связывается, понятно? То есть кто связывает? Увидим сейчас. Он связывается в творении. Вот этот приходящий свет, Ор-Яшар, связывается в творении. А кто его связывает, он нам сейчас скажет. Конечно. Аль-26 Едей посредством Мальбуш одевания Шель-Ор-Хозер света Орхозер, отраженного света. Гаоле, который поднимается, мегамасах, от масаха, улымала и вверх, вахоах, в силу зивугдака, зивуга, то есть ударного саития, как мы говорим. Шииньяно, что смысл которого Идбаэр Легалан будет объяснен ниже. Веникра, и это называется Башем и именем 27 Гидкашрут, связывание. Понятно? То есть связывание, вот это вот одевание одного на другого, это называется связывание. Надо запоминать немножко, постепенно, и ощущать это. Тогда постепенно оно остается. Просто, простое запоминание ничего не дает совершенно. А вот смотреть на него и ощущать вот это запоминание. Оно откладывается, а потом придет оно в следующий раз, уже будешь ощутишь, узнать, что это. Мишумше орхозер зе. так как этот с Орхозер, так и будем говорить, да, Орхозер, отраженный свет, Гаулеем Ямасах, поднимающийся от Масаха Дефхина Дала четвертой стадии, Мигака Ваяшар от прямого Кава, Умахазик, он схватывает, Уматпис, и другое слово она схватывает. Первый схватывает как бы более общее, более, как бы сказать, говорим, ну, так оба имеют синонимы. Связывают, оба они схватывают, захватывают. Это ор, гельон, высший свет, б, игуль, в круге, так, в этом, в игуле. Двадцать восемь. После точки. Баофен, ше бамаком, ше аор хозер, эйно мальбиш эт аор гаильон, нехешав ото гаор клапей 29 ганей царь кмоше эйно, ки эйно масиго то «Вли га мальбуш, газе шеникра орхозе». Смотри, как он говорит великие вещи. Он говорит там очень хорошо, очень понятно. Важные вещи. Точка. 28 после точки. Баофен. Таким образом, что ше бамаком, что в том месте, ше га орхозе эйно мальбиш, когда или где Орхозер, то есть отраженный свет, эйно мальбиш, это Орхайльон, не одевает высший свет. Нехешав отога ор, считается этот свет, который приходит, приходящий высший свет, клапей 29 анецаль, по отношению к творению, кмо шеэйно, как будто его нет. Ки айно масиго то, ибо он его не постигает, вли гамальбуш азе, без этого одеяния, а не кшеникра орхозер, которое называется орхозер. Точка. 29 после точки. Вейдбаэр од легалам. И это будет еще объяснено ниже. Точка. 29 после последней точки. Визе. 30. Доме. Ле гавдиль. Ленер. Шель хелев. Шеафальпи шиикар кохара нимшах мимидата хелев шебо им кользе эйн гаор 31 миткашер бахелев эла в птила увамаком шенигмер это птила Митхабе ганер, афальпи шенишар ода шам хелев 32 мируба. Дает нам пример такой. Везе, а это он говорит 30, доме, вот это вот, он говорит нам явление, нам рассказывает еще раз явление связывания. Он говорит, и это подобно Легавдиль, отделению. Легабдиль. Это похоже на масляный светильник. Легабдиль. Легабдиль. А, имеется в виду, этот, есть такой светильник, называется разделяющий, то есть для Гавдала. Легабдиль, это светильник такой. Светильник. Называется Лагавдиль, Гавдиль, который разделяющий. Ленер, Шельха, Ленер, разделяющий, да? Нет, такой светильник, для, есть такой светильник, называется Гавдиль, не надо, для свечения, как бы сказать, свеча делается из масла. Такое масло, хелах называется, масло из, как бы сказать, из жира, жира животного, как мы говорим, ну, разные бывают. Мы можем назвать это как, для нас это будет более понятно, если бы вы сказали, что воск. Так? А здесь они раньше, у них было такой вот, как бы, тоже такой жир, такой, который они использовали. Шеафальпи, что несмотря на то, что шеикар коагара, что суть силы свечения нимшах притягивается мимидата хелев шебо от свойства, от сил, от свойства хелев, от свойства вот этого масла, будем говорить, или жира, будем, это жир, от этого жира, который в нем, который в этом светильнике. Конечно, это там вся сила есть, так? Им кользе, тем не менее. Эйн гаор 31 миткашер, очень важное сравнение. Тем не менее, это свет не связывается, связывается, лучше сказать, связывается, не связывается в масле, как сказать, в жиру, не жиром связывается, лучше сказать, эла вавтила, а в вот этой, как мы называем этот, который фитилек, а с фитильком. Правильно? То есть свет, будем говорить, свечение, оно связано с фитильком, а не с жиром. А жир, казалось бы, дает, или жир, или, мог бы сказать, воск, жиром дает, дает всю силу свечения. И тем не менее, связь у него со светом, это вот этот это фитилек. Так же самое и в душе человека тоже. Увамаком шенигмерет аптила, а в том месте, где кончается фитилек, митхабеганер тушится, гаснет свеча. А фальпи, несмотря на то, шенишар од шам хелев мируба, несмотря на то, что там еще много жира осталось. То есть сила есть, много еще есть, мол, можно было еще больше, но нет, нет, нет зацепки. Также и здесь мы видим, что несмотря на то, что много света идет, приходит к нам, и есть большое желание, так? Желание у человека, громадное желание могут быть, правильно? Большой виют может быть. То есть громадная сила есть, понятно? У человека может быть большой виют. И приходит свет. А вот этого фитилька, если у него нет, ничего не получится. Он остается со своими желаниями, правильно? С большим авиютом, а ничего нет, потому что нет у него ни за что связать этот, нечем связать этот свет. А вот этот фитилек, это и есть Орхозер. Он весь, он только и связывает этот свет или это свечение. 34. Ссылка ламет. Поднимаемся вверх, восьмая строчка. После запятой. Гу аль-еде якава гу ганаль. И это он, то есть, он нам сказал, что это все связывание до этого, как он нам говорил, в каф еще, в ссылке, что все это, суть этого связывания и так далее, она с суть этого связывания с Эйнсов. Теперь наша ссылка, ламет 8. Гу аль-едея кава, гу эна, посредством этого кава, как сказано выше. Ашер дерах бо, что через него йореде спускается в ним шах и притягивается. Ор, свет, мин, девять, эйнсов, от эйнсов, от эйнсофа, умашпия ба. Игуль хагу, и дает он этому игулю. Тридцать четвертая строчка. Вата ам ламет, ссылка ламет, тридцатая. Вата ам гу, мипней ше эйн масах ба игулим. Шияле ор хозер. Визолото эйн гиткашрут ленецаль им 35 гаор гайльон каналь бадибора самух. Точка. 34 ссылка ламет. Вата аму. А причина этого следующая. Причина в том, мипней ше эйн масах ба игулим, что нет масаха в игулим, ше яле орхозер, чтобы он мог поднять, чтобы он поднял орхозер. В золото, а без него эйн ит кашрут ленецаль, нет связывание у творения им с 35, им аора или он с высшим светом. Каналь бадибура самух, как сказано в сопряженном тексте. Точка. 35 после точки. Венит баэр шам шигакли Шель Хакава, а Мехона Вашем Цинор. 36. Вегу Шафаль Гарбе Мегакилим Гайгулим Ше Ниглу Им Цимцум Алев Батерем Бият Хакав Айен Шам Ата-ам. Точка. 35 после точки. Ванит-баэр-шам. И там объяснено. Он дает ссылку как раз перед точкой. Шегакли шель гакав. Что кли кава. Мехона, мехоне башем цинор. Называется именем цинор. Трубка. Труба. 36. Вегу шафаль гарбе, и он гораздо ниже, имеется в виду по качеству, конечно, мегакилим гайгулим от килим, чем ниже, чем килим агулим, игулим, да игулим. Шениглу, которые раскрылись, значит, возникли, им цимцум алеф, с цимцумом, с первым цимцумом, батерем бията кав, прежде прихода кава. Айен шам, читай там, гатаам, смысл этого. Мы идем дальше, точка. 36, после точки. В Алькен. Машмияну 37. Гарав. Ше афальпи шехакилим дейгулим гевоим бегарбе мин хакав. Миколь маком эйнам мекаблим аль едей ацмам шум 38. Ор. Ваэт коль гаор шебахем гема мухрахим лекабель аль едей гакав газе гашафаль мигем гарбе мигатаам гаамур. Тридцать шесть после точки. Ва алькена пи поэтому. Машмияну 37 гарав. Рав дает нам знать, сообщает нам, ше афальпи, что несмотря на то, ше хакилим, что килим, да и гулим. Гевогим бегарбе. Значительно выше мингакав, чем кав. Миколь маком, тем не менее, эйнам и каблим, они не получают алидей ацмам, сами по себе, посредством самих себя, как бы, шум, ор, абсолютно никакой свет. Вэт кольга ор шебахем, и весь свет, который в них, гэма мухрахим лекабель, они обязаны получить, аль едей хакавазе, посредством этого кава, ашафаль мэгам гарбе, который значительно ниже их. Мигата амгамур по выше, по сказанной причине. Понятно, потому что он уже сказал, да, что нет у них, несмотря на то, что они раньше были созданы, нет в них масаха. А масах, только масах связывает, имеет эту связывающую функцию. 40. Ссылка мем. Вот ссылка мем. Мы начинаем новый от. И тогда мы поднимаемся еще на одну строчку. 11 у. То есть 10 у. 12 у ари. Но мы поднимаемся еще на одну строчку. 11. Ор эйн соф, макив, умашпия, эль айгуль, мирахок. Ор эйн соф, свет эйн соф, макив окружает, умашпия и, как вы перед этим пишете, дает, да? Эль айгуль дает, дает, светит игулю мирахок, на расстоянии, издалека, можно сказать. Это не влияет на игулю издалека. А машпия, может быть, влияет, тоже можно сказать. Машпия влияет, очень хорошее слово, влияет. Подвергает его влиянию. Так вот. Подвергает его влиянию машпия. 12. От далет. Вега эйн сов. Совева. Умакив. Алава. Миколь цададава. Ки гамгу. Вивхинат. Игуль. Следующая страница мем. Третья строчка Уари. Савив алав вырахок мимену. Каналь. Точка. Возвращаемся. А может, не, давай сразу. Возвращаемся на предыдущую страницу, 12-я строчка от Далы, 4-я. Вага эйнсов, а эйнсов, совев, окружает, умакив, другое слово на окружает. Он уже пояснял нам уже вот эти два, они как бы подобные синонимы, и все равно есть какой-то... Бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон. Ну, же, ну можно сказать. И без, а свет, свет бесконечности. То есть Эйнсов находится вокруг. Умакиф и окружает его. Микольца додав со всех сторон. Очевидно, Игурь он имеет в виду. Ки гамгу, ибо также и он, бифхинат, бифхинат Игуль, в аспекте Игуля. Эйнсов, также Игуль. Савив Алав, третья строчка в следующей странице. Мем. Вокруг него. То есть тогда, видишь, мы делаем как савив, вот этот глагол. Вокруг мы говорим, да, окружать. Вокруг. А то другое будет... Окружает его. Окружает его. Со всех сторон. Макив. Ну, посмотрим. Третье. Окружает его. Вырахок мимену и отдален от него. Каналь, как сказано выше. Точка. Третья после точки. Говорим лучше на иврите. Кигу мухрах шигарат эйнсов бенеацалим тихе дерах четыре кав гагу леваде ки Им гая гаор нимшах лагем дерах гам коль свивотейгем гаю пять ганецалим бифхинат амаациль ацмо бильти гвуль у кецава. Есть маленькие такие слова, которые очень маленькие различия подобных слов. Вот здесь тоже много есть. Точка 3 после точки. Кигу мухрах, ибо это необходимо, чтобы шагарат эйнсов, чтобы свечение эйнсофа. Банецалим в творении. Тихе дерах четыре кавгагу леват, чтобы оно было только лишь через этот кав. Ки им гая гаор нимшах лагем дерах гам коль свивотейгем. Ибо если бы свет притягивался к ним, также через все окружения, все стороны, тоже света через все, ну так, окружение. Гаю пять ганецалим, то творение, они были бы бифхината маацилятсмо в аспекте самого источника. Были как бы сами источником. Бельти, гвуль, укецава. Здесь два одинаковых подобных слова. Без гранит, без ограничения, без границы и ограничения. Окей, видишь? Нет, здесь только два слова стоят. Без границы и ограничения. Возвращаемся, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 40-я, страница 39-я, ламет тет. А строчка 40-я. Ссылка мем. И поднимаемся на 12-ю строчку у Ари. От далет, буква ссылка, буква далет, не ссылка, буква далет. Параграф. И сразу мем. И немножко посмотрим. Ва эйнсов, а эйнсов, совев, он окружает, умакив, он вокруг находится, вокруг, и макив, и окружает его, это дейгуль, микольца дадав, со всех сторон. Ибо также и он кигамгу, гу, кигамгу, вивхинат, игуль, ибо и он в аспекте игуль, и так далее. Мем. 40-я строчка. Бахоль сфера. Ану мавхиним. Бет миней орот. Шехем некраим. Двоеточие. Ор пними. Ве ор макив. Ки га ор 41. Гамитлабеш. Бетоха сфера, витоха, никра вашем, ор пними, вега ор, шеейно яхоль, лейт лабеш бипнимиюта, 42, мехамат гагвуль шеешношам, нифхан шенишар, Бароша, башореш, башореш шила, умекабелет, мимену, геара мирахок, ганикрет башем, 43, ор макив, точка. Вот так медленно надо читать. Тоже сам для себя читай еврейский текст медленно. Даже если ты быстро научишься читать, все равно медленно, чтобы все было, приходило, все четыре точки ты соединил в себе. И тогда смотрел на эти, то, что там написано. И оно тогда входит и уходит, становится где-то в тебе, входит туда, куда надо. То есть, не задерживай. То есть, оно тогда связывается. Тогда и тем самым внимание у тебя будет большое. Тем, что ты все точки связал, а не просто головой быстренько глазами пробегаешься. Да, как мысль. А полностью все связываешь. То есть делаешь зевук на это. Всеми четырьмя точками в себе. Делаешь зевук с этим текстом. А потому из этого рождается постижение. 40. От мем. Ссылка мем 40-я. Бахоль сфера в каждой сфере. Ану мавхиним, мы различаем, бет миней урод, два вида света, светов на этом языке. Шехем некраим, что они называются, двоеточие, ор пними и ор макив. Ки аор 41, ибо свет 41. Хамитлабеш, одевающийся. Бетоха сфера, витоха, вовнутрь сферы, вовнутрь, в середину ее. Некра вашем называется именем Орпними, внутренний свет. Вега ор. Шеейно яхоль лагит лабеш бипнимиюта, а свет, который не может одеться в ее внутреннюю часть. 42. Мехамат Хагвуль Шиешно Шам из-за границы, ограничения, которые в не, там есть, в нем есть. Нивхан считается Шинишар Башорешела, что он остался в корне ее, этой сферы. Умекабелет мимену и получает от него, от корня, то есть, гэра мирахок, свечение на расстоянии. Ганикрет, который называется Башем именем 43, Ор Макив, окружающий свет. Точка. 43 после точки. Умашмияну гарав. Ше афальпи. Ше гаигулим. Рехоким. Ми эйнсов. Кломар. Ше шинуй гацура. Ше бейнегем. 44 гадоль меод, им коль зе, гема мекаблим, бхинат геара мимену мирахук, шеникра ор макив. Гамиир бабет, бавет бхинот. 45 бифхинат кляль у бифхинат прат. Точка. 43 после точки. У Машмияну гарав, и рав дает нам знать, сообщает нам, шаафаль пи, что несмотря на то, Шага игулим рехоким мейнсов, что игулим далеки от эйнсофа. Кломар, то есть, шишину и ацура, что различие свойств, шебейнеем, которое между ними. 44. Гадоль мы от весьма большое. Им кользе, несмотря на это, гема мекаблим, они получают бехинат геара, аспект свечения мимену от него, мирахок, на расстоянии. Шеникра ормакив, что это называется ормакив. Гамиир, который светит. Бавет бхинот в двух аспектах. 45. Бифхинат кляль в аспекте общего. У вифхинат прат и в аспекте частного. Точка. 45 после точки. Высовев море. Ар аль ор макив. Гаклалим. Умакив море, аль ор макив апратим. Ох, вот здесь он нам дает вот это различие вот этих двух слов, совев и макив. Они подобные полностью. Смотри, он говорит. 45. Вы совев, а слово совев, который, говорим, как мы говорили, вокруг, который вокруг. Море учит значение его. Указывает на Ор макиф аклалим на общие, да? На общие окружающий свет. У макиф, а слово макиф, окружающий, слово окружающий. Море аль ор макиф апратим, указывает, учит или указывает на частные окружающий свет. Цвета, можно сказать. Свет, так? Частные аспекты его. Пойдем дальше. Есть у нас еще время немножко? Есть. Переворачиваем страницу. Мы находимся на странице Мем. И следующая у нас ссылка, строчка 12. Нун. И мы поднимаемся наверх. Савива лав. В самом верху она стоит. А я еще посмотрю с предыдущей страницы от запятой до этой ссылки. Так немножко всегда надо брать немножко побольше, чтобы видеть. Ки гам гу вифхината гигуль, ибо так и так же и он, то есть он говорил Эйнсов, что так же и Эйнсов он в аспекте, так же и он и в аспекте игуль, он тоже как игуль, он тоже игуль в аспекте игуль Эйнсов. Три. Савив алав, вокруг него. Вот наша ссылка сейчас. Вокруг него. Вы рахок мимену и далек от него. Канали, как сказано выше. Точка. И дальше он идет уже. И так она еще дальше после точки. Это все относится к этой же ссылке. Кигу мухрах, что это необходимо. Шагарат Эйнсов, чтобы свечение Эйнсофа. Бенецалим в творениях. Тихедерах кав гагулеват, чтобы оно было только через этот кав. Четыре ки им ая аорним шахлаэм, ибо если бы свет притягивался к ним, дерах гам колясви свиотэгем, то и со всех окружений, и там уже идет следующая буква, следующая ссылка. 12. Ссылка Нун, 50-е. Машмияну, Ашер, Ор Макив, Зе, Шагаигулим, Мекаблим, Миэйн Суф. Миир Весове Валейхем, Миколь Цададав, 13. Кломар, Миколь далет абхинот. Дегайну афилу вивхинат далет. Ашер ор пними. Эйно миир шам. Миколь маком. Мекабелет геара 14 мирахок. Алидей ор макив миэйнсов. Очень-очень важная вещь, которая часто уходит от нашего внимания со временем. Мы забываем об этом. Смотри внимательно, что он говорит нам очень выразительно. 12. Ссылка Нун, 50-е. Машмияну. Он дает нам знать, сообщает нам. Ашер Ормакив, что этот Ормакив. Шагаигулим и каблим миэйнсов, который игулим получают от эйнсофа. Миир весове валейхем миколь цададав. Смешно, он говорит, светит, то есть светит и окружает их со всех сторон. 13. Кломар, что означает со всех сторон? Очень важно тоже знать такое понятие. Со всех сторон, что это значит? Кломар, то есть, Миколь дал это абхинот со всех четырех стадий. Это значит со всех сторон. Дагайну, то есть, афилу вивхина дал, то есть, даже в четвертой стадии, смотри внимательно, даже в четвертой стадии Орма Киф от Эйн Соф светит Вигулим и в четвертой стадии. Ашер Ор Пними Эйноми Ирша. Причем так, что свет Ор Пними, внутренний свет, Эйноми Иршам не светит там. Очевидно, тоже свет Ор Пними. Будем говорить дальше. Значит, внутренний свет не светит Ор Пними там. А Ор Макив от Эйн Соф светит там. Смотри, что он говорит. Миколь Маком, тем не менее, Микабелет Гера, она получает свечение 14 мирахок издалека. Аль-Идей Ор Макив Мейн Соф через посредством Ор Макив от Эйн Соф. То есть мы видим теперь, что он получает, то есть даже четвертая стадия Игулим получает Ор Макив. То есть, а если она получает четвертая стадия, она может даже давать далее, увидим потом дальше, как это получится. Но, в общем, важно это заметить себе, что получается, что Малхут, как сказать, у Игулим, она получает свечение от Орма Киев, от Айнсов, точка. 14 после точки. О, мы фареша таам. Мишум шега эйнсов гам гу вивхинат игуль. Не, агуль здесь надо сказать. Это будет здесь прилагательное. Кломар ше ор 15 эйнсов никра ор агуль. Аль шум ше эйно Мифхина, Шейно, Мавахин, Бен Абхинот, Умиир, Умимале, Гам, Эд, Абхина, Абхина Далет, 16 у Лефихах, Герато, Магия, Гам, Левхина Далет, Шелей Гулим, Эла Мирахук, Камвуар. Очень важно. Все набор набирается у нас двухдуховной информации. И так вот строится внутри нас, строятся все эти миры незаметно, не надо думать даже об этом. Какая сфера, где что в нас находится, совершенно не надо. Вот что мы читаем, вот это надо отражать, связывать это нашим Орхозер. Каждое предложение надо связывать, как он нам говорит, с Орхозер, никак иначе, где другого. Надо просто связаться полностью, глаза должны связать этот текст. И это есть Орхозер, и это дает, и это привлекает свет вовнутрь нас, а не только глазами или языком. 14 после точки. Умефареш атаам. И он поясняет причину. Да, причину того, что светит также и Макив Эйнсов светит в четвертой стадии Игулим. Мишум из-за того, шега Эйнсов, что Эйнсов, гамгу вевхинат Игуль, агуль, а также и он в аспекте круглого. Кломар. То есть, мы говорили, что это самая совершенная фигура. Кломар, то есть, шеор 15 эйнсов, что свет эйнсов, некра ор агуль, называется круглый, свет агулир, агульный. Аль шум из-за того, по причине того, Шаэйно мавхин бен авхинот, что нет у него различия между ступенями, между стадиями. Умиир, и он светит. умемале и наполняет гам эт абхина далет четвертую стадию. 16. Улефихах, и поэтому Гэрато его свечение магия гамлефхина далет шелейгулим приходит также, достигает также и четвертой стадии игулим. Он светит ей. Эла мирахук, однако же издалека, камувар, как объясняется. И 18-й он нам сделал, 18-я строчка, там есть самых у нас. Он, еще вот это, он дал нам это, ссылка самых, а там стоит в тексте, что он говорит нам, что если бы они, если бы свет притянулся к ним, то есть к творениям, также со всех сторон, да, а не только сверху, через кав, тогда он, наша ссылка, это самых, тогда гаю ганецалим, тогда бы творения стали бы в аспекте как сам источник света, без и сейчас следующее пойдет у нас. Здесь он говорит нам в 18 строчке, он дает нам ссылку. Он говорит, смотри, что здесь стоит, 18 самых, ссылка самых, 60-е. Такое, видишь, он стоит, аен, такое сокращение, аен, читай. Лель, вверху, от, ют, там читай. И еще последнее у нас осталось, ссылка Айн 70-е. То, что он говорит, что тогда бы они бы стали бы как сам источник, да, как он говорит нам, бельти гвуль, без конеч, без ограничений, безграничный. Безгранично, безграничный и у кецава, и ограниченными. Без границы и ограниченными. Да, примерно так. 20-я строчка. Ссылка Айн. 70-я. Гацимцум. Вамасах. Шенаса. Аль. Бхина далит. Шелоты кабель. Бетуха. Ор. Гу. Гаосе, гвуль, аль, 21, гаор. Шегарей, магбилу, ад, не, шегарей, магбило, надо о сделать вверху, магбило, ад, гейхан, шиит пашет. Шигу, нифсак, Аль-Хагвуль Шель Бхина Далы. 20-я строчка, ссылка Айн, 70-я. Гацимцум Ваамасах, сокращение и масах, Шенаса, которые стали, Аль-Бхина Далы на четвертой стадии, Шелот и кабель бетуха ор, чтобы не получила туда свет. Гу гаосе гвуль, а это то, что делает границу. Аль 21 ор на свет. Шегарей магбило, что вот он ограничивает его свет, то есть ограничивает его. Ад гейхан, докуда? Ад гейхан, докуда? Шеит пашет, чтобы, да, откуда ему, докуда ему и распространиться. Дословно будет, докуда ему, чтобы он распространился. Шегу нивсак, что он прекращается. Аль-Агвуль Шельпхина далет на границе четвертой стадии. Точка. 21. После точки. Ухлалут Кабалата Нецаль. 22. Шанит Маэт. Михамата Цимцум. Гу Мехона Вешем Кецава. Вот смотри, какие он дает нам тоже. Это очень тонкие вещи. Вот эти подобные слова, синонимы. Смотри, что он говорит нам. Вот это назывался, что нам сказал нам про границу. А теперь дает подобное слово, последнее, которое немножко по-другому. Ухлалут кабалатаны царь. А общность получения, то есть, да, получение, получение творением. Общее получение творения. То есть творением, то, что творение получает, будем говорить, количество света, которое он получает. 22. Шанитмаэт мехамата цимцум, что это уменьш, которое уменьшается из-за цимцума. Гумехуна, это называется именем кцава, ограничение. Понятно, да? То есть гвуль, слово гвуль, это, будем скажем, это ограничение на свет, это как бы действие, да, или даже место, можно сказать, действие по ограничению его, так? То есть не говорит о количестве, а говорит просто о самом или место, или, как говорит, о границе света. Там, где граница идет, все. Там, где прекращается свет. Это гвуль. А когда он нам хочет сказать о получении, о количестве, как бы сказать, получения творением, ограниченном получении, но именно говорит нам об этом получении, нас интересует получение, а не ограниченное получение, он хочет узнать, какое, говорит о каком, тогда он говорит другое слово, использует кцава. Тоже часто он использует это как бы отмерение, чтобы отмерить, отмерить, а? Отмерить кцава тоже он часто используется. Тоже, это то же самое в этом, на современном языке, они тоже используют это слово, если я не ошибаюсь, как бюджет. Да? Бюджет то же самое. Бюджет тоже, это же тоже какое-то, какое-то отмерить, какое-то количество, какое-то средств, так или нет, ограниченное. Так? Бюджет тоже называется какое-то ограничение, на ограничение каких-то средств на что-то. Так он подобное этому. Вот мы остановились на строчке 24-й, страница мем.